Глава 29. Призрачный континент. Шаманы стояли на островке высокой травы возле деревянного форта под двойным крестом старой русской православной церкви. Теплым летним днем среди ярких арктических цветов они приступили к обряду и воззвали к полярным богам. На побережье собрались жители окрестных деревень и те, кто пришел из далеких поселений в глубине материка. Они танцевали, пели, кричали и били в барабаны, пробуждая духов Крайнего Севера. Капитан Хупер зашел в Сент-Майкл на Аляске, чтобы купить угля и продовольствие, прежде чем отправиться на север к земле Врангеля на поиски Делонга. Скептически наблюдая за обрядом, он все же хотел, чтобы шаманы сказали ему, удастся ли им что-нибудь разузнать о судьбе Жанетты. Что известно богам, жив ли Делонг, стоило ли испытывать судьбу и вести Корвин в зону льдов на поиски пропавших путешественников? Ответы на эти вопросы интересовали и жители Сент-Майкла, ведь двое местных эскимосов, Алексей и Онегин, отправились на север вместе с Делонгом и уже 2 года не были дома. Обитатели Сент-Майкла отчетливо помнили моряков Жанетты, которые купили у них меха и собак и поделились своими планами увести свой корабль туда, где еще не ступала нога человека. Жена Алексея все еще ждала его, но тревожилась, как и все остальные жители деревни. Джон Мьюр удивился странной энергии оживленной толпы, которая бродила по побережью Сент-Майкла возле форта и складов Аляскинской торговой компании. Они формировали необычную и беспорядочную картину на каменистом пляже, писал Мьюр. Сквозь ставили палатки и срезали большие пучки сухой травы, чтобы выслать ими землю под меховыми коврами. Дети смотрели огромными испуганными глазами. Нарядные воины, раскрашенные всеми цветами радуги, были суровы и сдержаны, всем своим видом показывая холодное величие. Повсюду были свалены косматые медвежьи шкуры, черные и бурые, шкуры куниц, норок, лис, бобров, выдр, рысей, лосей, волков и росомах, многие все еще с когтями и оскаленными зубами, словно замершие навечно в борьбе за жизнь». Вокруг Сент-Майкла простиралось вулканическое плато, где было более 50 вулканов, кратеров и кратерных озер, раскиданных по тундре. Все эскимосы верили, что сквозь эти бурлящие зловонные врата души недавно умерших входят в подземное царство. Мьюр подошел к одному из кратеров и увидел пепел и пемзу в изобилии, валяющиеся у края кратера и вниз по склону. Раздававшееся время от времени урчание, как считалось, вызывали духи, которые сопровождали умерших индейцев. Возможно, именно поразительная сила этого дымящегося ландшафта каждое лето привлекала сюда шаманов, которые изучали вопросы жизни, смерти и загробного мира. демонстрируя удивительную ловкость рук и способность к чревовещанию. Они надевали роскошные маски и длинные перчатки и украшали свои татуированные тела медвежьими когтями и звериными клыками, которые постукивали друг от друга при каждом их движении. Ответ шаманов капитану Хуперу был однозначен. Надежды на возвращение Жанетты не осталось. Она была навсегда потеряна в арктических льдах. Но что же Делонг и команда? Куда пропали они? «Их судьба предрешена», — ответили шаманы. «Их больше никто никогда не увидит». Но этим дело не ограничилось. Шаманы сделали серьезное предостережение капитану Хуперу. «Если Корвин тоже войдет в зону льдов, его ждет точно та же участь, которая постигла Жанетту. Пойдешь на север, — сказали они Хуперу, — и уже никогда не вернешься». Эти новости из подземного царства ничуть не напугали Келвина Хупера. Капитан был упрямым и совершенно нерелигиозным человеком, не склонным к суевериям. Однако молодой эскимос, которого Хупер нанял в качестве переводчика, так испугался предостережения шаманов, что тотчас попросил уволить его. С его точки зрения, Корвин собирался идти прямо в ад. Вместо него Хупер нанял молодого русско-эскимосского полукровку по фамилии Андреевский, который казался вполне компетентным и не столь боялся плохих знаков. Но на всякий случай Хупер все же решил взять с собой достаточно угля, продовольствия и прочих припасов, чтобы пережить зиму, если Корвин действительно застрянет во льдах, как предсказывали шаманы. Мьюру многие эскимосы, пришедшие в Сент-Майкл, показались наглыми и опасными. Он чувствовал, что взаимодействие с торговцами лишило их самодостаточности. Они меньше охотятся, а в свободное время играют в азартные игры и бронятся друг с другом. У Мьюра не было сомнений, что недовольство эскимосов будет лишь возрастать по мере прибытия на Аляску все новых и новых американских старателей. Ходили слухи о золотых и серебряных жилах. На самом деле, примерно в сотни миль вверх по течению реки даже видели группу поисковиков. По свидетельству Мьюра, они приплыли из Сан-Франциско на шхуне, чтобы найти гору из чистого серебра. Мьюр довольно долго прожил в Северной Калифорнии и не понаслышке знал о золотой лихорадке, а потому же предвидел дальнейшее развитие событий. Вероятно, вскоре все устремятся к новым приискам. С горечью написал он, представляя, что тогда даже этот дикий край наводнят люди с тазами и кирками. В Сент-Майкле Мьюр заметил признаки того же пагубного воздействия американцев, которая разорила остров Святого Лаврентия. Знакомство с многозарядной винтовкой, в частности, изменило ритмы традиционной охоты. Несколькими годами ранее на холмах вокруг Сент-Майкла обитало множество диких оленей. Теперь, вооружившись винтовками, эскимосы и другие местные жители сотнями убивали карибу и, по словам Юра, бросали их там, где они и упали, не забирая даже шкур. Охотники просто вырезали им языки, а остальное оставляли на съедение волкам. Прежде чем отправиться в Северную Арктику, Хупер вручил представителям Аляскинской торговой компании связку писем, которые за прошедший год написала своему мужу Эмма Делонг. Он также перенес некоторую часть груза на принадлежащий компании пароход «Святой Павел», который направлялся в Сан-Франциско. В том числе на борт «Святого Павла» подняли и вещи, которые сибирские охотники на тюлени из Ванкарема забрали с американского китобойного судна. По мнению Хупера, этим судном был потерпевший кораблекрушение «Зоркий». Позже, тем же летом, торговая биржа Сан-Франциско выставила эти вещи на всеобщее обозрение в надежде таким образом идентифицировать потерпевшие крушение суда и погибшие команды. Удалось установить, что один из предметов, очки, принадлежал несгибаемому капитану китобойной флотилии Эбенезеру Наю, который в свое время зловеще сказал Делонгу: «Выводите судно на лед и позвольте ему дрейфовать. Возможно, вы и пройдете ледовое поле, а может, отправитесь в преисподнюю. Шансы примерно равны». Это оказалось вполне логичным, поскольку Най, как известно, вел промысел неподалеку от Зоркого. Пророчество Ная словно обратилось против него самого. И сам Най, и команды Зоркого, и Маунт-Уолластона погибли в том же самом паковом льду, о коварстве которого он так драматично предупреждал Делонга. 9 июля, когда капитан Хупер поднял якорь и вывел Корвин из гавани Сент-Майкла, море, казалось, так и полнилось дурными предзнаменованиями. Судовой врач Ирвин Гросс упомянул любопытную игру отражений и другие странные феномены. Мьюр описал необычный красный закат, гротескные миражи и темный дым над горящей тундрой. Но Хупер, не обращая внимания на зловещую атмосферу, повернул на северо-запад и направился к Берингову проливу и лежащей за ним Северной Арктике. По словам Юра, они поплыли на самый север, к обледенелому краю творения. Их целью по-прежнему была земля Врангеля. Однако в течение июля она оставалась скована льдом и окутанной густым туманом, а потому недостижимой и даже невидимой. Мьюр называл землю Врангеля таинственным краем, нехоженным берегом и потерянным островом. Нельсон описывал ее как страну, давно обсуждаемую географами. Росс же провозгласил ее проблемной северной землей и стал считать ее мифом. Капитан Хупер хотел раз и навсегда доказать существование земли Врангеля и найти следы экспедиции Делонга. Но к концу июля Хуперу удалось лишь достичь острова Геральт. Подойти ближе к земле Врангеля никак не получалось. Хупер знал, что именно возле этого острова три американских китобойных судна в последний раз видели Жанетту в сентябре 1879 года. Несмотря на небольшие размеры, Геральт был не более 6 миль в длину. Скалистые пики острова возвышались более чем на 1000 футов над уровнем моря. Хупер решил, что на вершине ему открылся бы отличный вид на арктический лед, землю Врангеля, а, возможно, и потерянную Жанетту. В связи с этим он решил совершить высадку на Геральт, тем более, что Джон Мьюр был первоклассным альпинистом, который вполне мог покорить еще одну гору. Как свидетельствует Хупер, в 10 часов вечера 30 июня, после изрядной порции толчков, ударов и разворотов при движении по узким извилистым трещинам, капитан поставил Корвин на якоре в нескольких сотнях ярдов от окутанного туманом обледенелого острова. Пока большинство моряков спрыгнули на льдину и наперегонки бросились к кишащим птицами скалам, Мьюр спокойно осмотрел утесы в бинокле и определил самый удобный маршрут. Прихватив ледоруб, он пошел по ледниковой ложбине в нескольких сотнях ярдов от того места, где наверх пытались взойти остальные моряки, незнакомые с альпинизмом. В то время, как они быстро завязли в снегу и начали скатываться друг на друга, Мьюр уверенно шел вперед. С помощью ледоруба он вырубал ступени во льду и поднимался сквозь тысячи птиц, которые стояли на узких уступах, как бутылки на полках магазина. Через час он добрался до вершины утесов и начал восхождение на скалистый пик. Мьюр наслаждался одиночеством. Он несколько часов шел к вершине, делая заметки и зарисовки и поспешно собирая образцы растений. Он не увидел никаких следов Жанетты, ни каменных туров, ни мусора, ни признаков пребывания человека. Но от панорамы захватывало дух, и Мьюр внимательно рассмотрел ее в бинокле. Пытаясь описать ее, он не смог избежать восторженности, которая принесла ему известность, когда он стал выступать за охрану природы. «В полночь я в одиночестве оказался на вершине горы, и этот час стал одним из самых впечатляющих в моей жизни», — писал он. «На необозримый девственный ландшафт упала глубочайшая тишина. Замерзшему океану на севере было конца края не видно». На западе Мьюр отчетливо различил таинственную землю Врангеля, извилистую линию холмов и долин позади синевато-белых ледовых прерий. Это был крупный остров, горы которого так и манили Мьюра. Глядя на них, он не мог дождаться, когда растает лед, чтобы он мог покорить новые пики. «Бледные серые горы вздымались над морем», — писал он, — «и бередили сердце альпиниста». Около часа спустя судовой врач Росс присоединился к Мьюру на вершине и они вместе воздвигли каменный тур на уступе.